Особенно привлек мое внимание один случай, изложенный викарием, как и прочие, с глубокой таинственностью и без упоминания имени заинтересованной особы. Одну из его духовных дочерей, рассказывает сеньор викарий, одолевают сомнения. Она чувствует, что ее с непреодолимой силой влечет к уединенной созерцательной жизни. Но иногда она опасается, что это религиозное усердие вызвано не истинным смирением, а демоном гордости. Безгранично любить Бога, неустанно искать Его в глубине души, где Он пребывает, отказаться от всех земных страстей и привязанностей, чтобы соединиться с Ним — это, безусловно, благочестивые стремления и добрые намерения. Но указанная особа хотела бы знать, не являются ли они плодом преувеличенного себелюбия. «Может быть, они возникают, — спрашивает исповедующаяся, — от того, что я, недостойная грешница, считаю свою душу лучше душ моих ближних, полагая, что внутренняя красота моего духа и стремлений может быть смущена и омрачена любовью к человеческим существам, которых я знаю и считаю недостойными себя. Может быть, я люблю Бога не превыше всего на свете, не беспредельно, а лишь больше того немногого, что мне известно и что я презираю. Ибо как ценить то, что не может запомнить мое сердце? Если моя набожность основана на этом, то в ней есть два больших недостатка. Во-первых, она есть порождение гордости, а не чистой и смиренной любви к Богу. Во-вторых, она словно висит в воздухе, а потому лишена стойкости и ценности. Ибо кто поручится, что душа не окажется способной забыть о любви к своему Создателю, если любовь эта не безгранична и основана лишь на ошибочной мысли, будто нет существа ее достойного? Об этих сомнениях, слишком мудреных и тонких для скромной провинциалки, и пришел посоветоваться со мной отец-викарий. Я пытался уклониться от прямого ответа, ссылаясь на неопытность и молодость, но сеньор-викарий так настаивал, что мне пришлось волей-неволей высказать по этому поводу свои мысли. Я сказал викарию, и был бы очень рад, если бы согласились со мной, что его духовной дочери следует благосклоннее относиться к окружающим, и вместо того, чтобы анализировать и извлекать на свет их ошибки с помощью скальпеля критики, лучше стараться прикрывать их плащом христианской любви, искать и ценить в людях их достоинства, чтобы любить и уважать людей. Ей следует в каждом человеке искать качества, достойные любви, видеть в нем своего ближнего, равного себе, душу, в чьей глубине скрыта сокровищница превосходных качеств, словом, существо, созданное по образу и подобию Бога. Когда все окружающее нас таким образом возвысится, когда мы будем любить и ценить других, как они того достойны и даже больше, и, мужественно заглянув в глубину своей совести, раскроем все свои ошибки и грехи и обретем святое смирение и презрение к себе, тогда сердце преисполнится любви к человеку и будет не презирать, а высоко ценить людей и их качества. И если потом на этой основе вырастет и с непреодолимой силой поднимется любовь к Богу, уже не придется опасаться, что эта любовь происходит от преувеличенного себялюбия, гордости или несправедливого презрения к ближнему. Теперь она родится от чистого и святого созерцания бесконечной красоты и добра. Если, как я подозреваю, относительно этих сомнений и терзаний советовал сеньором викарием Пепита Хименес, отец еще не может льстить себя надеждой, что его сильно любит. Но если викарию удастся преподать ей мой совет, и Пепита последует ему, то она или станет новой Марией де Агреда, или, вернее всего, откажется от склонности к мистицизму и других странностей и примет предложение батюшки, которое нисколько не хуже ее. Мария де Агреда, 17 век, испанская монахиня, славившаяся своими видениями. 4 апреля. Однообразие жизни в этом городке начинает изрядно надоедать мне. И не потому, чтобы моя жизнь прежде была физически более деятельной, скорее наоборот. Здесь я много езжу верхом, гуляю в поле, и, чтобы угодить батюшке, посещаю казино, бываю в обществе. Словом, живу вне родной привычной стихии. Но я лишен всякой умственной жизни. Книг не читаю, с трудом урывая минутку, чтобы спокойно предаться думам и размышлениям. А раньше вся прелесть моего бытия заключалась именно в этих думах и размышлениях. Вот почему мое теперешнее существование кажется мне таким однообразным. Только благодаря терпению, которое вы советовали мне сохранять во всех случаях, я могу его выносить.